Военный ренессанс. Генерал Куропаткин в своих итогах несчастной японской кампании писал о командном составе. «Люди с сильным характером, люди самостоятельные, к сожалению, не выдвигались вперед, а преследовались. В мирное время они для многих начальников казались беспокойными. В результате такие люди часто оставляли службу. Наоборот, люди бесхарактерные, без убеждений, но покладистые, всегда готовые во всем соглашаться с мнением своих начальников, выдвигались вперед». Японская война привела нас и к другому открытию, что командному составу необходимо учиться. До войны начальник, начиная с должности командира полка, мог жить спокойно с тем научным багажом, который был вынесен из военного или юнкерского училища. Мог не следить вовсе за прогрессом военной науки, и никому в голову не приходило поинтересоваться его познаниями. Какая-либо поверка почиталась бы оскорбительной. Общее состояние части и отчасти только управление ею на маневрах давали критерий для оценки начальника. Последнее, впрочем, весьма относительно. При нашем всеобщем благодушии грубые ошибки сходили безнаказанно. В 1906 году вышло впервые высочайшее повеление установить соответствующие занятия высшего командного состава, начиная с командиров частей, полков до командиров корпусов включительно, направленные к развитию военных познаний. Это новшество вызвало на верхах большое раздражение. Ворчали старики, видя в нем поругание седин и подрыв авторитета. Но дело пошло понемногу, хотя первое время не без трений и даже курьезов. Занятия со старшими начальниками заключались нормально в двухсторонних военных играх на планах или в поле. Многократно участвуя в этих занятиях, я вынес убеждение в большой их пользе, не говоря уже о поучительности их. Они давали возможность участникам присмотреться друг к другу и способствовали добровольному или принудительному отсеиванию невежд. Как туго входило в сознание военных верхов идея необходимости учиться, свидетельствует эпизод, случившийся в 1911 году. По инициативе военного министра Сухомлинова была организована в Зимнем дворце военная игра с участием вызванных для этой цели командующих войсками округов, будущих командующих армиями. Игра должна была вестись в присутствии государя, который лично принимал участие в составлении первоначальных директив в качестве будущего верховного главнокомандующего. В залах дворца все было приготовлено для ведения игры, но за час до назначенного срока главнокомандующий войсками Петербургского военного округа великий князь Николай Николаевич добился у государя ее отмены. Сухомлинов, поставленный в неловкое положение, подал в отставку, которая не была принята. Только в 1914 году, перед самой войной, в Киеве главному управлению генерального штаба удалось провести военную игру, старшими участниками которой были будущий главнокомандующий и командующие армиями на Австрийском фронте. В основании этой весьма поучительной игры, в которой и я принимал участие в скромной роли начальника какого-то авангарда, были приняты во внимание фактические планы, как наши, так и австрийские, которые незадолго перед тем удалось добыть нашей агентуре из Генерального штаба в Вене. Впрочем, ввиду того, что дело получило огласку, начальник австрийского генерального штаба Конрад фон Гёнцендорф в последние недели перед войной успел изменить свой план. В результате введения нового пенсионного устава, новых аттестационных правил и проверки знаний старших начальников начался и добровольный уход многих, и принудительное отсеивание, которое армейский юмор окрестил названием «избиение младенцев». В течение 1906-1907 годов было уволено и заменено от 50 до 80% начальников, от командира полка до командующего войсками округа. Приостановленный был в 1906 году закон о предельном возрасте, в 1910 году был восстановлен, способствуя омоложению офицерского корпуса. Поднялся также и образовательный ценз. В списке генералов в 1912 году было 55,2% окончивших одну из военных академий. Все эти мероприятия, если и не могли за 10 лет пересоздать командный состав, то во всяком случае значительно подняли его уровень по сравнению с эпохой Японской войны. Полоса безвремения вызвала в армейской среде государственно опасное явление. Неудачи минувшей войны и отношение общества и печати к офицерству поколебали во многих офицерах веру в свое призвание. И начался исход, продолжавшийся примерно до 1910 года и приведший в 1907 году к некомплекту в офицерском составе армии до 20%. Но далеко не все поколебались. Наряду с бегством одних, маньчжурская неудача послужила для большинства моральным толчком к пробуждению. В особенности среди молодежи. Никогда еще, вероятно, военная мысль не работала так интенсивно, как в годы после Японской войны. О необходимости реорганизации армии говорили, писали, кричали. Усилилась потребность в самообразовании, значительно возрос интерес к военной печати. Тем временем и военное ведомство частью приступило, частью наметило ряд реформ. Омоложение и улучшение командного состава, повышение образовательного ценза военных училищ, организация кадров второочередных дивизий, усиление артиллерии, новая дислокация и так далее. Но работа эта шла страшно медленно, будя в армии тревогу и нарекания. Новый устав о воинской повинности, например, вышел только в 1912 году, далеко не оправдав ожиданий. Новое положение о полевом управлении войск было утверждено только в начале мировой войны. Ряд комиссий по реорганизации быта и хозяйства войск так и не закончили к войне выработку новых норм. В 1909 году военный министр секретным циркуляром сообщил старшим начальникам о возникновении тайных офицерских организаций, поставивших себе якобы целью ускорить насильственными мерами, по их мнению, медленный и бессистемный ход реорганизации армии. Министр требовал принятия мер против этого явления. Об организациях подобного типа я никогда не слышал и уверен, что они и не существовали. Были явления другого порядка. Еще осенью 1905 года, после заключения мира с Японией, в отряде генерала Мищенко по инициативе старшего адъютанта штаба, капитана Хагандокова, состоялось собрание десятка офицеров для обсуждения предложенного им проекта офицерского союза, основанного на выборном начале и имевшего целью оздоровление армии. Я присутствовал на двух таких собраниях до отъезда своего в Европейскую Россию. Цель была благая, но та форма, в которую должно было вылиться сообщество, что-то вроде офицерского совдепа, казалась не сродною военному строю, и потому я не принял участия в осуществлении проекта. Позднее я узнал из газет, что в мае 1906 года в Петербурге с разрешения военного министра Ридигера состоялось заседание вновь возникшего общества, принявшего наименование «Обновление». Открытое собрание это привлекло большую офицерскую аудиторию. Главным образом, благодаря слуху, что членом общества состоит популярный генерал Мищенко. Временный председатель обновления генерал Хагандоков изложил программу общества, самую благонамеренную – самообновление и самоусовершенствование, подготовка кадров, соответствующих современным требованиям войны, борьба с рутиной и косностью, принесшими так много горя государю и отечеству. Устав общества представлен был военному министру, который его не утвердил. Тем дело и закончилось. Эпизод этот имел впоследствии неожиданное для меня продолжение. Тем, кто черпает исторический материал из советских источников, известно, как преломляется он в советском кривом зеркале. Некто Мстиславский, вся деятельность которого заставляет предполагать, что был он в то время провокатором, в 1928 году напечатал в советском историческом журнале свои воспоминания о мифическом офицерском союзе, в котором он якобы играл руководящую роль. В них он, между прочим, писал: «В рядах тайного офицерского революционного союза 1905 года числился, правда, очень конспиративно, ничем себя не проявляя, будущий герой контрреволюции Деникин. Он был в то время на Дальнем Востоке, и его вступление в союз в высоких уже чинах произвело на дальневосточных товарищей наших чрезвычайное впечатление. Парижская эмигрантская газета «Последние новости» поместила рецензию на этот журнал и приведенную мною выдержку из статьи Мстиславского. Я послал в газету опровержение. В всю жизнь работал открыто, ни в какой ни тайной, ни явной политической или иной организации никогда не состоял. Ни с одним революционером до 1917 года знаком не был. А если кого-нибудь из них видел, то только присутствуя случайно на заседаниях военных судов. Прошло 14 лет. 1942 год. Я жил в захолустном городке на юге Франции под бдительным присмотром гестапо. В газете немецкой пропаганды на русском языке «Парижский вестник» появилась статья другого провокатора, только уже справа, полковника Феличкина, который, обличая роль жидомасонов в истории русской революции, привел без всякой связи с текстом упомянутой фразы Мстиславского, сопроводив их доносом. Ярый противник сближения России с Германией Деникин, парализуя дальновидную политику генерала Краснова, на наших глазах уже перешел в жидомасонский лагерь. Феличкин не успел выслужиться перед немцами, так как вскоре умер. С 1908 года интересы армии нашли весьма внимательное отношение со стороны государственных дум 3-го и 4-го созывов, вернее, их национального сектора. По русским основным законам вся жизнедеятельность армии и флота направлялась верховной властью, а Думе предоставлено было рассмотрение таких законопроектов, которые требовали новых ассигнований. Военное и морское министерства ревниво оберегали от любознательности Думы сущность вносимых законодательных предположений. На этой почве началась борьба, в результате которой Дума, образовав комиссию по государственной обороне, добилась права обсуждать по существу, осведомившись через специалистов, такие, например, важные дела, как многомиллионные ассигнования на постройку флота и реорганизацию армии. Осведомление шло двумя путями. При посредничестве официальных докладчиков военного и морского ведомства, которые давали комиссии лишь формальные сведения, опасаясь, что излишняя откровенность, став известной левому сектору Государственной Думы, может повредить делу обороны, и путем частным. По инициативе Гучкова и генерала Василия Гурко, под председательством последнего образовался военный кружок из ряда лиц, занимавших ответственные должности по военному ведомству, который вошел в контакт с умеренными представителями комиссии по государственной обороне. Многие участники кружка, как генерал Гурко, полковники Лукомский, Данилов и другие, играли впоследствии большую роль в Первой мировой войне. Все эти лица не имели никаких политических целей, хотя за ними и утвердилась шутливая кличка «Молодотурок». На совместных с членами Думы частных собраниях обсуждались широко и откровенно вопросы военного строительства, подлежавшие внесению на рассмотрение Думы. Военные министры Ридигер и потом Сухомлинов знали об этих собраниях и им не препятствовали. Так шла совместная работа два года, пока в самом военном кружке не образовался раскол на почве резкой и обоснованной критики частным собраниям некоторых внесенных уже в Думу без предварительного обсуждения в нем законопроектов. Об этом узнал Сухомлинов и встревожился. Лукомский и трое других участников вышли из состава кружка. «Мы не могли», – писал мне впоследствии Лукомский, – «добиваться, чтобы Дума отвергала законопроекты, скрепленные нашими подписями». В отношении других, более строптивых молодотурок, в том числе и самого Гурко, Сухомлинов после доклада государю принял меры к распылению этого соправительства, как он выражался, предоставив им соответственные должности вне Петербурга. Невольно напрашивается сопоставление. Как расправляется самодержец Сталин с уклоняющимися или только с подозреваемыми в уклоне от генеральной линии партии? В таких более умеренных формах выражалась в военном мире оппозиция. Только военная печать, как увидим ниже, пользовавшаяся такой свободой, как ни в одной из великих западных держав, не переставала тревожить власть имущих.